Если завтра война, если завтра в поход. С утра следующего дня Мещерский решил лично ознакомиться с состоянием дел во всех наркоматах. Все же он отсутствовал на острове более 3 недель. А до возможного столкновения с серьезными силами испанцев оставался всего месяц, может, чуть больше. Прежде всего, следовало встретиться с наркомом Индел Зильберманом, отплывавшим на Тринидад. Нужно было согласовать позицию Камчатки на переговорах с Тети Кэтлем. Мещерский считал, что брать местные племена в подданство следовало только по крайней необходимости. Принятие местных в подданство налагало на республику серьезные обязательства. Подданных нужно было защищать по-настоящему, чтобы никто не смел посягать на жизнь подданных республики. Кроме того, их нужно было учить, а для этого выделять преподавателей. Людей и так жестоко не хватало. Зильберман согласился, добавив, что тетя Кэтли, скорее всего, и не будет рваться в подданство, поскольку боится потерять самостоятельность. А кроме того, за принятие в подданство с племен можно потребовать женщин и воинов. А тетя Кэтли, судя по его поведению на прошлых переговорах, на это не пойдет из свойственного ему скупердяйства. В подданство можно будет взять еще 1 или 2 племени, соседних с племенами Петекотля и Кутеметля, лишь бы они могли выделить необходимое количество мужчин и женщин без вреда для себя. Кроме этого, из этих племен нужно еще набрать туземную гвардию в 500 бойцов. Мещерский предложил передать этим новым племенам в аренду 100 пленных туземцев, которые сейчас в Крыму не нужны, поскольку здесь более чем достаточно испанцев, и еще 100 забрать у Петекотля. У него пленных слишком много для его немногочисленного племени. Зильберман согласился, заметив, что это сильно облегчит ему переговоры с вождями племен. Мещерский распорядился отправить на Тринидад для подданных племен 500 комплектов трофейного туземного оружия и 200 комплектов холодного испанского оружия. Переговорив с Зильберманом, предцов наркома пожелал ему удачи и двинулся к научникам. Всех их нашел под навесом у научного корпуса, собравшихся вокруг деревянного натурного макета пушки. Здесь же обнаружился командир БЧ-2 Сокольский и несколько его подчиненных. Все чего-то обсуждали, двигая ствол пушки туда-сюда по лафету. Поздоровавшись с моряками, обратился к Жердеву. «Ну, чем порадуете старика? Разрешите начать от печки, то есть с порохов, Николай Иосифович», — ответил тот. «Ну, давай от печки». Вся группа зашла вслед за Жердевым в корпус. Там обнаружился вращающийся агрегат, напоминающий строительную растворомешалку. Привод агрегата крутили 2 индейца. «Мы изучили все партии трофейного пороха», — начал Жердев. «Оказалось, что на каждом из кораблей порох заметно отличается по тонкости помола, да и по составу. Соответственно, фугасность тоже заметно отличается. Мы ее померили на каждой партии. Поэтому, прежде всего, мы решили усреднить состав пороха. В этом миксере смешивается в постоянных пропорциях порох, захваченный на первых 4 кораблях. Получается усредненная смесь постоянного состава и помола. Далее, здесь и сейчас всем используется порох в виде мелкодисперсной смеси, проще говоря, в виде муки. Впоследствии, во второй половине 16 века, произойдет переход к гранулированному пороху. У него примерно вдвое выше фугасность, к тому же он менее гигроскопичен. Вот и мы, полученную усредненную массу, гранулируем. В соседних помещениях он продемонстрировал, как смоченный водой порох раскатывается тонким слоем по металлическим листам, затем подвергается естественной просушке и дроблению на мелкие гранулы прокаткой рифлеными волками. На выходе получался порох в гранулах размером 1-2 мм. Затем порох расфасовывался в герметичные деревянные бочонки. Мы планируем в ближайшее время завершить переработку трофейного пороха с первых четырех кораблей и начать переработку пороха с трех новых кораблей. Превосходно, Виктор Алексеевич. Просто нет слов. Блестящая работа. Вся ваша команда заслуживает благодарности в приказе. От души похвалил научников Мещерский. А может и кое-чего посущественней, добавил он, вспомнив решение совнаркома о переходе к товарно-денежным отношениям. «Служим трудовому народу!» — нестройно откликнулись моряки. Далее мы вместе с артиллеристами разработали два проекта пушек. Капитан третьего ранга Сокольский об этом лучше доложит. Я весь внимание, Виктор Павлович. Сокольский вывел группу под навес к макету пушки. Первую пушку мы запланировали предельно простой в изготовлении. У нас много трофейных железных стволов калибра около 90 мм, длиной 35-40 калибров. Отбираем из них только бездефектные стволы. Испытываем их тройным зарядом пороха. Обрезаем казенную часть и переднюю часть ствола до стандартной длины 35 калибров. Рассверливаем стволы до стандартного диаметра 90 мм. Перевариваем к стволу простейший замок, изготовленный из отпиленной казенной части. В казенной части сверлим отверстие с резьбой, в которое выворачиваем втулку с двумя электродами, по конструкции повторяющую автомобильную свечу зажигания. Кстати, два десятка свечей обнаружены в ЗИПе ремзавода. Снизу к стволу привариваем рельсу от винного транспортера, которая скользит по направляющим на лафете, сваренном из частей того же транспортера. По бокам размещаем простейшее противооткатное устройство из двух пружин и амортизационных резиновых обрезков швартовых кранцев. Лафет поворачивается на неподвижной тумбе. Механизмы горизонтальной и вертикальной наводки ствола делаем простейшие винтовые. Прицел диоптрический. Угол наведения по горизонтали плюс-минус 10 градусов, по вертикали от 0 до 30 градусов. На большие углы по горизонтали нужно поворачивать вручную основание лафета. Для выстрела в ствол сначала вставляется снаряд, можно даже ядро, их у нас много. Затем пыш и пороховой заряд в матерчатом мешке, картузе. Затвор закрывается, при этом электроды свечи, сделанные в виде двух игл, протыкают ткань. Поджиг пороха производится электрическим разрядом после размыкания цепи с индуктивностью, как в цилиндре автомобильного двигателя. Электроразряд дает большую скорость воспламенения заряда, чем поджиг через отверстие в стволе. По нашей оценке, по дальности с нашим порохом мы выиграем в этой же пушке, в ее исходном варианте, примерно 30%, даже с тем же чугунным ядром. Главное достоинство конструкции — ее простота. Все изготавливается из имеющихся готовых частей. Далее, вместо ядра делаем железный снаряд цилиндрической формы, длиной 300 мм, с внешним диаметром 85 мм и толщиной стенок 3 мм. Головная часть снаряда в виде конуса запрессовывается в стакан снаряда. В днище стакана сверлим отверстие и вставляем бранд-трубку с огнепроводным шнуром. На снаряд одеваем предварительно разогретый свинцовый цилиндр внешним диаметром 92 мм с косыми насечками. Затем в стакан засыпаем порох и запрессовываем головку. При выстреле из-за трения стенки ствола, благодаря косым насечкам на свинцовой рубашке, снаряд крутится, огнепроводный шнур загорится от вышибного заряда. Благодаря железной конусообразной головке снаряд пробьет деревянный борт и застрянет во внутренних конструкциях корабля. Шнур догорит, снаряд взорвется. Это фугасный вариант снаряда. Мы надеемся, что такой снаряд пролетит минимум в полтора раза дальше, чем ядро из первоначальной пушки. Да, и точность значительно возрастет. Если металлический стакан сделать потолще и нарезать на нем частую сетку, получится осколочный снаряд. И если вместо части порохового заряда в снаряде разместить горючее вещество, например, солярку, получится зажигательный снаряд. Скорострельность мы ожидаем примерно 2 выстрела в минуту, поскольку ствол после выстрела надо пробанить. «Имею 2 вопроса, Виктор Павлович», — сказал Мещерский, выслушав объяснение Сокольского, сопровождавшееся демонстрацией на макете. «Первое. Зачем электроподжиг? Это нужно электросеть подводить к каждому орудию или аккумулятор ставить. Второе. Зачем мудрить с нарезами на свинцовой рубашке снаряда, когда можно сделать нарезы в стволе? Электроподжиг не обязателен. Можно по старинке через дырку порох подсыпать и поджечь. Но мы считаем, что электроподжиг даст более резкого воспламенения и благодаря этому дополнительное увеличение дальности. И вместо аккумулятора можно сделать ручную динамо-машинку, как у взрывников. Это несложно. Насчет нарезов в стволе мы консультировались с производственниками. Сделать их можно, но стволы у нас все же не стальные, а железные. Причем железо сомнительного качества. Нарезы ослабят ствол. Вероятность разрыва ствола возрастет. Лучше не рисковать. Ну что же, все ясно. Теперь давайте по второму макету. Стоящий рядом второй макет был значительно красивее. Вторая пушка спроектирована под повторное использование стреляных гильз от наших 3-дюймовок. За основу конструкции взята полевая 3-дюймовка образца 1902 года. Кое-какие материалы по ней нашлись в спецчасти. Да, и в училище мы ее изучали. Вопрос в том, что нарезной ствол нужно делать из стали. А работы по выплавке стали на заводе еще в самом начале. Тем не менее, металлурги обещают, что какая-никакая сталь скоро будет. Вопрос в отсутствии капсулей. Для них требуется гремучая ртуть. Ее получают из ртути, азотной кислоты и спирта. Спирт мы получаем сами, а ртуть и азотную кислоту проще всего закупить в Европе. Но из Европы реактивы мы получим в лучшем случае месяца через 3. До того мы предлагаем использовать в качестве капсулей патроны от 3 линейки с вынутой пулей. Патрон вставляем в дно стреляной гильзы вместо капсуля. Взрыв бездымного пороха в гильзе патрона создаст дополнительное сжатие основного порохового заряда, что повысит его метательную силу. Конструкция снаряда такая же, как и для предыдущей пушки, только внешним диаметром 3 дюйма. Сама пушка отличается от прототипа установкой лафета на тумбе и отсутствием щита. Добавлен винтовой механизм поворота по горизонту с углом плюс-минус 15 градусов. Противооткатное устройство гидропневматическое, затвор поршневой. Скорострельность 12 выстрелов в минуту. Снаряд можно оснастить контактным взрывателем на основе того же 3-линейного патрона. Технология изготовления этого орудия существенно сложнее. В первую очередь это касается нарезного ствола, затвора и противооткатного устройства. А хватит нашего станочного парка, чтобы изготовить детали для этой пушки? — поинтересовался предсовнаркома. Заводчане говорят, что справятся, хотя трудоемкость этой пушки будет в несколько раз больше, чем в первой. Тогда решим так. Запускайте в производство 2 образца первого орудия и 1 образец второго. Вторую пушку пока делайте гладкоствольной с железным стволом. Для отработки конструкции пушки это вполне допустимо. Когда металлурги дадут сталь, сделайте новый ствол. Чем еще порадуйте? Мы сделали и испытали образцы противопехотной мины. Корпус мины деревянный или железный. Поражающие элементы — свинцовая картечь диаметром 1 сантиметр. Взрыватель нажимного или натяжного действия из того же 3-линейного патрона. Заряд — 2 литра пороха. В корпусе помещаются 300 картечин. Вот это отлично! Очень полезное противодесантное средство. В ближайшее время определимся с необходимым количеством мин. Что еще? Стандартизировали ручную гранату, 1,5 килограмма на вес, заряд 300 мл пороха. На железной рубашке насечками выделено 120 поражающих элементов. Вместо поджигаемого шнура разработали терочный запал. Гранат испытан. Отлично. Запускаем гранаты в серию. Количество уточним позже. Готовых разработок больше нет. Сейчас работаем над минометной миной калибром 80 мм и пороховой ракетой калибром 120 мм. Отрабатываем состав для наполнения зажигательных снарядов. Для вашего коллектива из 10 человек сделано более чем достаточно. Я вполне удовлетворен вашей работой, Виктор Алексеевич. Подумайте еще над изготовлением аккумуляторов. Если нужна грубая рабочая сила, дайте заявку. В ближайшее время сможем выделить вам еще индейцев. Испанцев на ваши работы ни в коем случае не привлекайте, во избежание утечки информации и диверсий. И вообще, задумайтесь над обеспечением секретности разработок. Сами понимаете, вся информация о ваших работах в этом времени стратегическая военная тайна. Мещерский попрощался с научниками, прихватил с собой Сокольского и пошел в штаб. Раз уж мы с тобой тут встретились, Виктор Павлович, пошли в штаб, обсудим оборону Крыма. И вообще, как ты смотришь на то, чтобы возглавить сухопутные силы республики и заодно гарнизон Крыма? Ну, я вообще-то хоть и артиллерист, но прежде всего моряк. Сухопутная карьера меня никогда не привлекала. Обстановку ты знаешь. Через месяц-полтора испанцы навалятся на нас со всеми силами, которые смогут собрать. А сухопутных командиров у нас нет. Конвойники не в счет. Они общевойскового боя не знают. Их учили только зэков охранять, да на диверсантов облавы устраивать. Пойми, кроме тебя просто некому. На Марте твои замы справятся, там все налажено. А сухопутную оборону нужно с нуля создавать. Да, и большая часть артиллерии с Марти уже снята. Да, и создавать будем не армию, а морскую пехоту и береговую артиллерию. А она тоже морская. Да что я тебя уговариваю, когда все ясно, как дважды два? Куда же мне деваться? Ты прав, берусь. Другое дело. Решение совета я организую. Будешь командующим морской пехотой и береговой артиллерией. Добьюсь, чтобы присвоили тебе каперанга. Будешь по званию равен Ягодину. В случае объявления военного положения, его конвойники и туземная охрана пойдут к тебе в оперативное подчинение. За разговором дошли до штаба, развернули на столе карту стометровку острова, разработанную штурманами. «Как думаете, оборонять остров, товарищ командующий?» Строгим голосом, да с улыбкой, дезавуирующей строгость тона, вопросил нарком обороны. «Вообще-то, поскольку я в последний рейд на Марке не ходил, за 3 недели весь остров по периметру обошел, чтобы определить участки береговой полосы, не простреливаемые нашими береговыми пушками. И насчет береговой обороны хорошо подумал. Время было посмотреть и подумать». «Ну, рассказывай. Что надумал? Не томи!» Вдоль западного берега острова идет сплошная гряда холмов, круто обрывающаяся в море. Наши пушки береговую полосу не видят. Просматривается только акватория, начиная с удаления 1-2 кабельтова от береговой черты. Значит, противника топить надо в море. Днем или лунной ночью не подойдет никто. Всех заметим и утопим. Вопрос в безлунных ночах. Днем они отстоятся в дрейфе, милях 20 от берега. Мы их не увидим, а ночью пойдут высаживать десант. Могут подойти незамеченными. Но не все так мрачно. Берег скалистый, заваленный крупными обломками. На скалистый берег высадка со шлюпок возможна только при волнении не более 1 балла. Соответственно, и ветер будет не более 1 балла. При таком ветре они за ночь 20 миль не пройдут. А при более сильном ветре высадиться не смогут. Даже при 2 баллах половина шлюпок потонет, а с остальных половина десанта ноги поломат в камнях или оружие утопит. Не пойдут они на высадку при таких условиях. Да и без лунных ночей, и чтобы одновременно и попутный ветер в один бал, и чтобы мертвой зыби не было, дай бог таких три ночи за год выдастся. При ветре от берега им навстречу они за ночь тоже 20 миль пройдут. Галеры во флоте тут нету, насколько я знаю. Единственное исключение — западная бухта. Но она у нас простреливается перекрестным огнем с двух точек полностью, и берега ее тоже. Вход в бухту от мыса до мыса можно по ночам подсвечивать прожектором вдоль поверхности воды. Чайка незамеченной не пролетит. С восточным берегом хуже. Там есть две мелководные бухты, отделенные от моря рифами. Прилив при небольшой волне, шлюпки свободно пройдут через риф к берегу, а берег — галечный пляж. Северная бухта большая, шириной 1 километр. На мысах с обеих сторон бухты нужно поставить по одной пушке первого типа. Вход в бухту ночью подсветить прожектором. Южная бухта меньше, ширина 0,5 километра. Можно поставить одно орудие, но лучше все же 2. Скорострельность этих пушек недостаточно. И есть длинный пляж у южной оконечности острова. Длина 2,5 километра. И весь пляж простреливается южной 3-дюймовкой, но одного орудия на такую длину мало. Нужно там ставить еще 2 пушки и подсветить пляж прожекторами с 2 сторон. Глубоководная восточная бухта простреливаться восточной 130-кой, и берег в ней тоже. Этого вполне достаточно. Нужна лишь подсветка прожектором входа в бухту. Есть еще длинный пологий южный мыс, песчаная коса. Она насквозь простреливается южной 3-дюймовкой. Мыс соединен с островом узким перешейком шириной 60 метров. Там нужно поставить заграждение типа колючей проволоки и заминировать его. После подрыва мины пушка там все сметет. Спрятаться на мысу негде. Остальная часть восточного берега для высадки непригодна, по той же причине, что и западного. Всего, значит, для береговой обороны нужно еще 6 пушек первого типа и 6 прожекторов. Ну, это вполне возможно. Сегодня же задачу довод. За месяц пушки сделают. Что еще? Испанцев у нас много. Вскоре они закончат дороги к южной и северной пушкам. Пусть потом строят дорогу по всему периметру острова. Сделаем еще один грузовик, забронируем его, поставим Максим в башне. В кузов 10 стрелков с винтовками, будет оперативная группа. Если где-нибудь испанцы изловчатся высадить разведгруппу, по дороге броневик в любой конец острова за 20 минут доедет. На транспортном тракторе можно еще 20 бойцов с 2-столками быстро подбросить. Сметут любую разведгруппу в момент. По дороге можно пустить постоянные пешие патрули, а еще лучше конные разъезды из индейцев. Только нужно у испанцев лошадей добыть. И последнее. Один легкий парусник желательно использовать как сторожевик. Пусть по ночам ходит вокруг острова на удалении 10 миль от берега. Тогда у нас точно мышь не проскочит. Полная гарантия безопасности. Отлично. А что скажешь по поводу Сталинграда? Предотвратить высадку испанцев на Тринидаде мы не в состоянии. Слишком мало у нас сил. Это им очень должно не повезти, чтобы они на подходе нарвались на наши корабли. Поэтому нужно наладить у туземцев систему сигнализации о высадке испанцев. Например, подобрать господствующие вершины и зажигать сигнальные костры на этих вершинах. После высадки подойдут наши корабли и перетопят всех испанцев, а их десанту придется давать генеральный бой у стен крепости. Нужно расширить вырубку до 1,5 километров, чтобы их полевые пушки от леса до крепости гарантированно не доставали. Чтобы экономить патроны, нужно вместо 2 максимов поставить туда 4 пушки первого типа и разработать для них шрапнельный снаряд. Максим им потом забрать в Крым. Туземную гвардию обучить трем видам боя. Оборона в крепости, партизанские действия против испанских колонн в лесу и, на всякий случай, линейный бой в поле. В расчетах орудий первого типа оставить только двух наших, командира и наводчика. И остальными номерами обучить индейцев. Испанцев к пушкам не подпускать. Это наша военная тайна. До 1 ноября нужно постоянно держать в Сталинграде два парусника. Один из них с трехдюймовкой. После 1 ноября направить туда Марти. Ну вот, а ты отказывался. У тебя, оказывается, уже все продумано. Даже придраться начальнику не к чему. Все, можешь приступать прямо сейчас, завтра обещая решение совета. Да, и распорядись, чтобы научникам с Марти передали 10 тысяч патронов от трех линейки. Будет НЗ для капсулей. И вообще, постарайся в дальнейшем меньше патронов тратить. Больше из пушек пусть стреляют. Гильзы мы в повторный оборот теперь пустим. И последнее. Начни, пожалуйста, со сталинградских дел. Надеюсь, что про Крым испанцы еще не знают и узнают не скоро. Даже если они захватят на Тринидаде в плен наших союзных индейцев, те не смогут им сказать, где у нас главная база. В первую очередь подбери испанцев, инструкторов для обучения туземной гвардии. Типовой договор найма я тебе подготовлю. Оставив в штабе озадаченного Сокольского, Мещерский двинулся в заводской блок. Болотникова там не застал, тот ушел в металлургический блок. Отправил за ним посыльного индейца, а сам пошел по цехам. Начальник механического цеха Сапегин доложил, что цех доделывает второй грузовик, а в основном занят изготовлением партии из четырех силовых установок мощностью по 200 лошадиных сил для новых кораблей. В столярном цехе собирали водяное колесо для Сталинградской ГЭС и гнали мебель для жилых комнат. Керамический цех занимался посудой и электроизоляторами для воздушных линий. Электромеханики под руководством Вострикова трудились над опытным генератором мощностью 300 кВт. Леонид Николаевич сообщил командиру, что запас электроламп на Марте исчерпан полностью. Мещерский в ответ поручил ему срочно дать предложение по альтернативным источникам света. Покопаться в библиотеке и обсудить этот вопрос с научниками. А пока везде, где только можно, заменить электролампы керосиновыми светильниками. Высвободившиеся электролампы собрать и прижать в НЗ. Использовать их только в прожекторах и ротьерах, а также во взрывоопасных помещениях. И попенял председателю Верховного Совета, что тот не сделал этого раньше. Озадачил его новым назначением Сокольского и повышением его в звании. Радиотехнический участок под руководством Семенихина пытался забрать радиостанцию для новых кораблей. Семенихин сказал, что запасы радиоламп и других радиодеталей практически исчерпаны. Нужно думать, как наладить их производство. А пока они собирают примитивные длинноволновые радиостанции, используя детали от радиовещательных приемников. Мещерский посоветовал Старлею наведаться к научникам и обсудить этот вопрос с ними. В бытовом цехе трудились портные и сапожники, в основном испанцы, под командованием двух краснофлотцев. В голове у прицов наркома загудел сигнал тревоги. Испанцев здесь быть категорически не должно. Хотя краснофлотцы заверили его, что испанцы трудятся, не разгибаясь, и в другие цеха не ходят. Показывают завидное трудолюбие. Но мастера из них так себе. Моряки хоть и сами имели небольшой опыт по специальностям, многому научили испанцев. В частности, показали, как делать разные сапоги на правую и левую ногу. Местные до сих пор на обе ноги шили обувь по одной колодке. Оказалось, что среди испанских моряков настоящих мастеров-то и нет. Только недоучившиеся подмастерья, выгнанные мастерами за лень или вредность характера. Настоящие мастера моряки не попадали. Наконец подошел Болотников, поздоровались, взяли 3 краснофлотцев, 2 опытных двустволки, 2 обреза, револьвер, патроны и двинулись на стрельбище. Оно располагалось в полукилометре рядом с металлургическим блоком, перед склоном холма. По дороге Мещерский озадачил Болотникова изготовлением 3 опытных образцов пушек, разработанных в научном секторе, назначив срок в 30 дней. Плюс к тому изготовить 300 ручных гранат и 50 противопехотных мин. И все это за 30 дней. В качестве компенсации разрешил по согласованию со Звягинцевым привлекать на производство моряков, свободных от вахты, с марки, пока тот стоит в бухте. Второй грузовик распорядился переоборудовать в башенный броневик с Максимом в башне и десантным отсеком. На стрельбище повеселились от души, расстреляли 1000 патронов. Изготовленные по образцу охотничьей двустволки, висевшие на стене в каюте командира, ружья показали себя вполне прилично. Из 2 стволок все стабильно попадали в ростовую мишень со 100 метров. Отдача была сильной, но терпимой. Тренированные краснофлотцы показали скорострельность 4 выстрела в минуту. Обрезы при стрельбе приходилось держать 2 руками. Тем не менее, с 20 метров все попадали в поясную мишень, из револьвера тоже, а большего на палубе корабля и не потребуется. Нарком обороны принял ружье, револьвер и обрез на вооружении ВМФ республики и навесил на взвод еще и выпуск 50 обрезов и 10 ружей в 3-недельный срок. Мещерский хотел вооружить обрезами в качестве личного оружия всех краснофлотцев в экипажах парусников и раздать на каждый парусник по паре ружей, чтобы у испанцев не возникло никаких соблазнов. После испытаний нарком с директором завода отправили краснофлотцев с оружием в заводоуправление, а сами пошли в металлургический блок. Начальник цеха, профсоюзник Пикалов, бывший металлург, продемонстрировал действующую доменную печь, выдавшую уже несколько плавок чугуна из болотного железа. Производительность печи составила почти 0,5 тонны железа в день. Показал строящийся конвертер, который собирался пустить через 2 недели. На стройке работали испанцы. Сигнал тревоги в голове Мещерского загудел снова. В построенном рядом корпусе действовал прокатный стан. Болванки для него отливали из трофейных пушек, расплавляемых во 2-й доменной печи. Дымили печи, гудели компрессоры и вентиляторы, ревел огонь в топках. Прицел наркома был весьма впечатлен мощью индустрии Крыма. Рядом достраивались формовочные и литейные цеха. Склады сырья, печи и цеха уже были связаны между собой рельсовой линией, на которой стояли вагонетки. Прицел наркома от имени правительства республики выразил благодарность Болотникову и Патькалову, пообещав подкрепить ее чем-нибудь материальным. Потом задал им вопрос, поставивший обоих в тупик. «А что вы будете делать с испанцами, которые строят конвертер после окончания стройки?» «А почему с ними надо что-то делать?» — задал встречный вопрос Болотников. «Да потому, товарищи, что все, что вы тут делаете для 16 века, гениальное технологическое открытие, и даже не одно. Поэтому тех испанцев, кто все это видел, придется либо расстрелять, либо держать всю жизнь в рабстве, либо сделать нашими искренними и безоговорочными сторонниками. В общем, директива вам такая. Всех испанцев, которые работали в заводских цехах, переписать, сформировать из них специальный отряд, отделить от остальных и направить на кирпичный завод. Там они ничего секретного не увидят. Рядом с кирпичным заводом построим еще 1 промзону. При ней отдельный от остальных испанцев жилой лагерь. В эту промзону перенесем все несекретные производства. Гончарные, столярные, швейные, обувное и прочие аналогичные по мере их появления. Ягодину поручение насчет строительства промзоны и лагеря я дам. Там задействован всех испанцев, ремесленников. Попрошу вас, Петр Ильич, подготовить типовой договор найма. Будут они у нас наемные работники. К ним присмотримся и решим, кого в граждане, а кого в рабы. Уже стемнело, когда Мещерский встретился в штабе с Ягодиным. Договорились завтра посмотреть западную и восточную артиллерийские позиции, а также дороги к южной и северной позициям. Николай Иосифович вкратце изложил наркому внудел итоги дня и поставил следующие задачи стройотрядам. Построить промзону для несекретных производств и лагерь для испанцев при ней. Обнести металлургическую и научные зоны частоколом и наладить их охрану. После завершения дороги к артиллерийским позициям начать строить дорогу по периметру острова. Проект дороги сделает штурманское БЧ. Сообщил, что собирается снова послать Марти корсарствовать, то есть скоро будет новый приток пленных. Поинтересовался, как у испанцев с дисциплиной. Ягодин ответил, что в каждом отряде сначала было по нескольку буйных. Пришлось навести дисциплину жесткими мерами. За неподчинение команде конвоя расстрел из луков на месте. За попытку побега или нападения на конвой повешение виновного плюс расстрел еще одного пленного из отряда по жребию. За невыполнение норм выработки карцер на 3 дня на одной воде без освобождения от работ. В каждом отряде пришлось казнить 2-3 особо наглых. Да в карцер определить с десяток. Теперь во всех отрядах тишь да гладь, работают на совесть. Мещерский попросил наркома присмотреться к испанцам, имеющим ремесленные специальности, с тем, чтобы в новую промышленную зону не попали неадекватные, поскольку в дальнейшем им, вполне вероятно, придется давать гражданство. Поскольку работающие в промзоне будут получать оплату, туда следует отбирать только самых достойных. Самый сложный вопрос оставил напоследок. Марк Львович, хочу посоветоваться с тобой. В самое ближайшее время будем комплектовать экипажи еще для 4 кораблей. В перспективе будут еще корабли. Моих моряков на все не хватит. Помимо рядовых матросов, в экипажи придется набирать из испанцев и младший комсостав, и даже средний. В экипаже наших будет максимум 10. Командир, штурман, артиллерист, радист, рулевой, сигнальщик и механики. Придется на ответственной должности набирать испанцев, поскольку кадры из индейцев мы подготовим еще не скоро. Вполне вероятно, корабли будут выполнять задания поодиночке. Дворяне могут подбить рядовых матросов на бунт и попытаться захватить корабль. Когда пошлем корабли в Европу, могут попытаться сбежать. Да у меня весь комсостав со всех кораблей собран в одном отряде. Всего 67 человек. Мы к ним уже присмотрелись. Можем подобрать адекватных, которые по найму будут служить честно. А какие специальности нужны? Штурмана, суперкарго, старпомы, боцмана, врачи, коки, рулевые, плотники. Ну и рядовых матросов человек по 30 на крупные корабли. Все понял. Кандидатуры подберем. Думаю, за перспективу гражданства они ухватятся. Если, конечно, платить за службу будем хорошо. Тогда выясни, пожалуйста, сколько платили испанцы рядовым матросам, специалистам и офицерам, и заодно сколько зарабатывали рабочие подмастерья у ремесленников в Испании. Завтра же выясним. Закончили разговор наркомы в командирской столовой за ужином. Даже приняли по 100 грамм за удачу. Совершенно уставшие председатель совнаркома, нарком обороны и командир корабля, еле волоча ноги, отправились в свою каюту в жилом блоке, к заждавшейся их всех супруге. Приготовившая прохладный морс и собственноручно набравшая в лесу свежих фруктов, Аймуяль встретила их всех в венке из попутно собранных тропических цветов ничуть не удивившись многолюдству. В семейной жизни триединый Николай Иосифович был счастлив, как никогда ранее в 20 веке. Утром поднялись с Ягодины по грунтовой дороге на вершину горы, образующей северный мыс западной бухты. Высоких гостей встретил построившийся расчет пушки во главе с Мамлеем Апанасенко, командовавшим снятую с корабля кормовой батареей главного калибра. С 200-метровой высоты открывался превосходный обзор на бухту, поселок Ленинград и окрестную акваторию. Море было пустынным. На срезанной макушке горы посреди бетонной площадки уже стояло орудие главного калибра. Броневые щиты на каркасе отсутствовали. С площадки был устроен вход в бетонированный блиндаж с боекомплектом. В 50 метрах ниже по склону построили жилой дом с бытовым блоком. Ягодин сообщил, что планируется подведение электрической и телефонной линии и установка прожектора, ротьера, а также телефонного аппарата. Нарком обороны позицию одобрил, приказав, однако, для защиты от дождей обшить каркас щита досками и сверху замаскировать пальмовыми ветвями, чтобы орудие издали походило на туземный домик. Но Панасенко заикнулся, что хорошо бы провести пробные стрельбы по щитам в море. Мещерский затею одобрил, распорядившись выделить 4 снаряда и катер для буксировки щитов. Затем пешим порядком пошли к восточному орудию. До него было 3 километра. Придется все же завести лошадей и научиться на них ездить. Такие концы пешком отматывать слишком много времени требуется. Поделился с Ягодиным, возникшей мыслью предцов наркома. — А я умею, — ответил Ягодин. — Но для этого острова лучше велосипеды. Их кормить не надо. А на велосипедах мы до дальней северной позиции за 15 минут доехали бы. Идея хорошая, но в ближайшее время все производственные мощности будут заняты вооружениями, а велосипед — штука непростая. Но в будущем, конечно, сделаем. На господствующей над восточной бухтой позиции 130-ки артиллеристы монтировали орудия. Блиндаж был уже готов, испанцы достраивали жилой дом. «Черт побери, и тут они слишком много видят», — показав рукой на испанцев, сказал Мещерский. «Ну, вряд ли они что-нибудь поймут про конструкцию орудия», — ответил Ягодин. «Но на всякий случай этих тоже в отдельный лагерь у кирпичного завода определим. Оттуда у них будет 2 выхода. Или в граждане, или в лагерь пожизненно. Мы же не фашисты какие-нибудь», — пошутил нарком внудел. «Они согласны? Стрела при попытке к бегству. Надеюсь, удастся этого избежать», — проявил гуманизм предцов наркома. На северную и южную позицию наркомы не пошли, поскольку далеко и смотреть там пока нечего. После обеда Мещерский встретился с наркомом внешней торговли Игнатьевым, инициатором будущей социалистической революции. Тот рассказал, что в порядке подготовки к торговой экспедиции в Европу начал выяснять у испанцев цены на основные виды сырья в Европе, а также размеры заработков работников. Но насчет сырья это пока не срочно. Сначала научники и производственники должны перечень своих потребностей представить, а потом уже нужно будет ценами интересоваться. Кроме того, я думаю, еще попиратствовать на линии Испания-Сан-Хуан. Там и много всякого сырья и материалов прихватим. А вот насчет оплаты это интересно. Рассказывай. Если усреднить все полученные от испанцев данные, получается такая картина. Подсобный рабочий у ремесленника получает 2-3 реала в месяц. Подмастерье от 5 до 8 реалов в месяц. Сколько зарабатывает сам ремесленник, они точно не знают, но предполагают, что чистая прибыль небольшой ремесленной мастерской от 1 до 5 песо в месяц или от 8 до 40 реалов. Вот как-то так. Отсюда следует, что наемным работникам, равным подмастерьям, мы должны платить 16 реалов или 2 песо в месяц, или полреала в день, чтобы они с охотой работали на нас и не стремились сбежать. Точно так. А если их еще на туземках поженить, да жилье в долг дать, то они будут наши, с потрохами. Развешиваем морковки дальше. Если наемник сдаст экзамены на гражданина без права голоса, его доход возрастет вдвое, до 1 реала в день или 4 песо в месяц. Если он переходит в мастера, аналогично. Далее. Если за особые заслуги перед республикой он становится полноправным гражданином, то за эту же работу он будет получать уже 2 реала в день. А если станет еще и мастером, то 4 реала в день. Идем дальше. Наши люди по сравнению с испанцами уже сейчас все поголовные мастера и полноправные граждане. Следовательно, наши рядовые краснофлотцы в море и на производстве должны сейчас зарабатывать те же 4 реала в день или 15 песо в месяц. Соответственно, младший комсостав должен зарабатывать от 17 до 24 песо, средний комсостав от 25 до 32. Ну а высшие начальники типа командиров ВЧ и наркомов 34-40 песо. За совмещение должностей и работу в выборных органах будем приплачивать, скажем, 20%. Согласен с таким раскладом? Если нашим так платить, то по сравнению с Европой все наши люди будут, скажем, прямо богачами. Вот так и должно быть. За гражданство республики или даже за работу в наем местные драться должны. Тогда победим. А потянет республика такие зарплаты? Давай прикинем. В среднем на одного нашего кладем 20 песо в месяц. Нас примерно 4 сотни. Всего 8000 песо в месяц. Песо 24 грамма серебра. То есть в месяц на зарплату расходуем примерно 200 килограмм серебра. Или в год 2400 килограмм. А в раз его 32 тонны. Уже имеем почти на 15 лет вперед. И еще у испанцев экспроприируем. А потом и добычу наладим. Карта месторождения у нас уже есть. Так что социализм вводить можно и нужно. Остаток дня адмирал посвятил совещанию с командирами боевых частей по переоборудованию 3 новых кораблей. Совещание происходило на борту только что введенного в строй фрегата, которому решением совета было присвоено имя «Ленин». На испытаниях с 2 200-сильными двигателями фрегат показал скорость 8 узлов, лучшую в эскадре, что было неудивительно. При его тяговооруженности в 0,8 лошадиных сил на тонну водоизмещения лучшую в парусной эскадре. Вместо кормовой мачты у него стояла 3-дюймовка, а ближе к баку 2 высокие трубы. Набор дополнительного оборудования был стандартным: электрогенератор, внутреннее освещение, радиостанция, прожектор, ротьер, помпа. Все запитано от 20-сильного парового двигателя. Капитаном Ленина Мещерский назначил артиллериста лейтенанта Мякишева. С 3-дюймовой пушкой и 8 узлами хода быть Ленину флагманом парусной эскадры, с чем адмирал и поздравил лейтенанта. Оба новых галеона решили переоборудовать по образцу фрегата. Вопрос был в артиллерии. Свободных пушек больше не было. Решили дождаться испытаний опытных образцов орудий, а по их результатам принимать решение. Если с опытными пушками возникнут проблемы, то снять 45-ки с «Авроры» и «Кирова», поскольку галеонам предстало идти в Европу, и задерживать их отправление было нежелательно. На 200-тонную каравеллу Мещерский тоже решил поставить 2 200-сильных двигателя. Это даст ей лучшую в парусной эскадре тяговооруженность аж в 2 лошадиные силы на тонну водоизмещения, что позволит рассчитывать на максимальную скорость в 11-12 узлов. В эскадре появится быстроходное разведывательное судно со скоростью, немыслимой в это время. Генеральный секретарь в это время напряженно работал, над теорией введения социализма в республике. Проштудировал труды Сталина по экономическим вопросам за 1929-39 годы из полного собрания сочинений, имевшегося в библиотеке. Пришел к выводу, что изобретать велосипед не стоит, и решил принять Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР в полном объеме. Корректировку его применительно к новым условиям провести непосредственно в процессе применения. То же самое по Кодексу законов о труде и по Кодексу об административных нарушениях. Пришлось, посоветовавшись с Егориным, писать дополнение к кодексам, касающиеся их применимости к гражданам без права голоса, подданным негражданам, наемным работникам и посторонним республике лицам. Основная идея дополнений в случае серьезных нарушений, дополнительно к предусмотренным законами и санкциям, статус человека, не являющегося гражданином, понижался на ступень. То есть гражданин без права голоса становился просто подданным, а подданный переходил в наемные работники. За преступления против граждан, совершенные неполноправными гражданами, назначается наказание по высшему, предусмотренному пределу. Кроме того, любые преступления, совершенные по отношению к гражданам республики, посторонними лицами, карались одинаково по высшей мере. За убийство гражданина посторонним лицом предусматривалась коллективная ответственность. В высшей мере подвергались все члены семьи преступника, а также все, кто имел возможность предотвратить преступление, но не сделал этого. О пролетарском интернационализме, фундаментальнейшей основе коммунизма, о братстве всех угнетенных, о равенстве всех трудящихся перед законом, он как-то забыл. Революционная целесообразность для настоящих большевиков превыше всего. Великая цель — мировая коммунистическая республика — оправдывает любые средства ее достижения. Вечером того же дня теоретические основы построения социализма в республике, разработанные генеральным секретарем, были одобрены Политбюро. С утра следующего дня созвали Верховный Совет. Крумич доложил рекомендации Политбюро по строительству социализма в одной отдельно взятой республике. Верховный Совет утвердил кодексы законов о труде, об административных правонарушениях и уголовно-процессуальный с дополнениями к ним. Утвердили закон о гражданстве республики, сетку должностных окладов и тарифную сетку, разработанную совнаркомом, а также типовой договор найма органами республики физического лица. По ходатайству Крумича утвердили Верховный суд в составе председателя, особиста Замилацкого и членов конвойника-сержанта Вепринцева и краснофлотца Тараторкина, заочно обучавшихся в 20 веке в Ленинградском юридическом институте. После обеда пришла очередь совнаркома заседать. В качестве временного платежного средства утвердили испанские серебряные реалы и песо. Поручили наркомату промышленности начать чеканку этих монет. Также решили чеканить золотой эскудо номиналом в 2 песо для хранения в госрезерве и мелкую медную монету, копейку номиналом в 1/100 реала для расчетов с туземцами. Без долгих обсуждений утвердили нормы бесплатного предоставления жилой площади гражданам, нормативы оплаты гражданами стандартного минимума питания в столовой, стандартного обмундирования и коммунальных услуг. Постановили, что граждане имеют право закупать за счет своих доходов в магазинах наркомторга, а также у местного населения любые продукты, товары и услуги. Наркомам поручили разъяснить суть нововведений всему подведомственному персоналу. Такую же работу признали необходимым провести по комсомольской и партийной линиям. Вечером созвали общенародный митинг, Крумич выступил с большой речью, поздравил народ с фактическим наступлением в республике светлого будущего всего человечества социализма. Под руководством Ленинского политбюро все граждане теперь будут иметь высокие личные доходы и могут использовать их для повышения личного благосостояния, не забывая при этом об ответственности перед республикой и необходимости напряженным трудом приближать наступление светлого будущего для всего остального человечества. С праведным гневом осудил угнетателей и эксплуататоров трудового индейского крестьянства, испанских феодалов, злодейски напавших на молодую республику, и призвал народ вести с ними беспощадную классовую войну. От Верховного Совета выступил председатель Старомех Востриков, проинформировавший, что для граждан республики действуют фактически те же законы, что и в СССР. Для подданных туземцев эти законы действуют тоже, но в более суровом виде. Объявил, что жизнь каждого гражданина республики – величайшая ценность, и за любую обиду, причиненную гражданам республика, будет наказывать виновных по всей строгости принятого закона. Предсовнаркома, в свою очередь, разъяснил, что доход рядового гражданина республики превышает доход богатого ремесленника, владельца мастерской в Европе. Поэтому все подданные республики, туземцы и наемные рабочие, будут стремиться стать гражданами, что гарантирует их лояльность и преданность. Тем не менее, все полноправные граждане обязаны присматривать как за наемными рабочими, так и за подданными, вместе с которыми работают, поскольку при рассмотрении просьб о предоставлении подданства или гражданства мнение полноправных граждан республики будет определяющим. Личные доходы предложил пока накапливать, для чего будет создан сберегательный банк. Реализовать доходы можно будет после возвращения экспедиции из Европы и выхода промышленного комплекса на полную мощность. Пока же в магазине наркомторга можно будет покупать только продукты питания. У местных можно покупать все, что угодно. Для покупок у местных будет выпущена мелкая медная монета в 1/100 реала, копейка. Завершился митинг пением интернационала. Пели от души. Последние нововведения гражданам республики весьма понравились, особенно насчет дохода и его величины. В столовой за ужином всем гражданам и гражданкам бесплатно наливали по 100 граммов водки местного производства. В медсанчасти неделю назад на полную мощность вышел перегонный аппарат. Поскольку местные гражданки крепкого алкоголя практически не употребляли, их мужьям досталось по 200. Этого вполне хватило. По причине долгого воздержания по мозгам ударило здорово. После ужина по радиотрансляции запустили эстрадную музыку. Стихийно начались танцы. Молодежь танцевала поголовно. Многие начальствующие товарищи после 200 грамм не удержались тоже. Совершенно неожиданно выяснилось, что танцевать с чужими женами почему-то интереснее, чем со своими. Комендантская команда быстро пресекла возникшие на этой почве беспорядки. Троих краснофлотцев и одного конвойника отправили на губу. Жить в республике стало лучше. Жить стало веселее. В правоте товарища Сталина граждане убедились еще раз. Государственная монополия Коммунистической Республики на производство алкоголя осталась незыблемой.